Глава 13. В тот день народу читали книгу Моисея. И вот в ней написано, что аммонитяне и моавитяне не могут войти в общину Божью никогда. Ведь они не встретили сынов Израилевых с хлебом и водой, а наняли против них Валаама, чтобы он их проклял. Да только Бог наш обратил проклятие в благословение. Услышав слова закона, израильтяне отделили от своей общины всех иноплеменников. А перед этим священник Ильяшив, который ведал кладовыми храма Бога нашего и был в родстве с Тавией, отвел Тавии большое помещение. Прежде в нем держали хлебные приношения, благовония и утварь, а также десятину от зерна, вина и масла, положенную левитам, певцам и стражам ворот, и приношения священникам. Меня тогда не было в Иерусалиме. На 32-й год правления Артаксеркса, царя Вавилонского, я уехал к царю. Через некоторое время я с разрешения царя вернулся в Иерусалим и узнал, какое зло совершил Ильяшив в угоду Тавии. Отвел ему помещение во дворе Божьего храма. Я был сильно разгневан и выбросил из этого помещения все, что Тавия принес из своего дома. Затем я велел очистить эти помещения и снова поместил туда утварь Божьего храма, хлебные приношения и благовония. Мне стало известно, что левитам не выдают их долю, и что левиты с певцами, которые должны были бы совершать служение, разбежались по своим земельным наделам. Тогда я стал укорять начальников, почему Божий храм оставлен в небрежении. Ушедших я собрал и вернул к их обязанностям. И весь род Иуды принес в кладовые десятину от зерна, вина и масла. Ведать кладовыми я назначил священника Шелемию, книжника Цадока и левита Педаю, а их помощником сделал Ханана, сына Закура, сына Матани. Они были надежными людьми. Их обязанностью было распределять все между своими собратьями. «Помни, о Бог мой, о том, что я сделал. Не сотри память о тех добрых делах, которые я совершил для храма Бога моего и для богослужения. В те дни я увидел, что жители Иудеи по субботам давят виноград в давильнях, приносят зерно и грузят на ослов, грузят также вино, виноград, смоквы и другую поклажу. Они привозили все это в Иерусалим в субботу. И вот, когда они продавали в этот день свои припасы, я предупредил их, чтобы они больше не делали этого. А живущие в городе выходцы из Тира привозили рыбу и другие товары и по субботам продавали в Иерусалиме жителям Иудеи. Я стал укорять знатных людей Иудеи. «Что же вы творите такое зло, оскверняете субботу? Вот так поступали и ваши предки». И тогда Бог наш послал на нас и на этот город все эти беды. А вы, оскверняя субботу, навлекаете на Израиль еще больший гнев. Я велел, чтобы перед наступлением субботы, когда в воротах Иерусалима начинало темнеть, ворота закрывали и не открывали до окончания субботы. Я поставил у ворот стражу из моих людей, чтобы в субботу они не пропускали в город никакой поклажи. Купцы и продавцы всяких товаров раза два провели ночь за пределами Иерусалима. Я предупредил их, сказав: «Зачем вы ночуете у городской стены? Если еще раз так сделаете, применю к вам силу». С тех пор они больше не появлялись по субботам. Я велел левитам очиститься и стать на стражу у ворот, чтобы соблюсти святость субботы. Помни, о Бог мой, о том, что я сделал. Помилуй меня по великой милости своей. В те дни я увидел, что некоторые иудеи женаты на женщинах из Аждода, Аммона и Маава. Из их детей половина говорила по-аждотски или на языках других народов, а еврейского языка не знала. Я стал ругать и проклинать этих людей, а некоторых даже побил и оттаскал за волосы. Я заставил их поклясться Богом. Я сказал: «Клянитесь, что не будете отдавать своих дочерей в жены их сыновьям, и что не будете брать их дочерей в жены ни своим сыновьям, ни себе. Ведь так согрешил Соломон, царь Израиля. Среди всего множества народов не было царя подобного ему, и был он любим Богом, и Бог сделал его царем над всем Израилем. Но даже его довели до греха иноплеменные жены. А теперь нам приходится слышать о том, что и вы творите это великое зло, предаете Бога нашего и женитесь на иноплеменницах». Один из сыновей Иоиады, сына первосвященника Элиашива, был зятем Санваллата Хоронитянина. «Я прогнал его прочь с глаз моих. Припомни им это, Бог мой, то, что они запятнали священническое достоинство, договор Бога со священниками и левитами. Очистив людей от всего иноплеменного, я определил священникам и левитам, что каждый из них должен делать. Я также позаботился о доставке дров в установленные сроки и о приношении первых плодов. Помни обо мне, о Бог мой, воздай мне добром». Конец книги Неемии.